А то раз зайку принесли. Ой, такого гарнесенького. И я выкормила. А какой он был славный да забавный. Как знал меня, ел с рук. И ты одним зайком задовольнилась? Ну, как зайком? Подняла с удивлением глаза свои Галина. А коровы, а телята, а куры, а гуси, а голуби? Ну, разве с ними не весело? Гуси, как увидят, растопырят крыла и загильготят радостно. Бегут, подлетают, а им наперегонки куры. И так рады, так рады. И я рада им. И мне весело. Всякую птицу знаю. Какая жадная, какая дрочливая. И заступлюсь за смирную. Они меня знают и любят. Ну, так тебе в курах да гусях утеха? Ну, протянула Галина обиженно. Я ж тебе про людей говорила. А баба, а дед? Ой, с ними так хорошо мне, так любо. Баба такие сказки рассказывает. И страшные, и всякие, что целую ночь жахаешься и все б слушала. Так это все представляется, будто сама была. Так хорошо. А как дид начнет оповедать про лыцарство, про всякие воювания, так аж дух захватывает. И станет жалко-жалко. Сама бы лучше умерла, а чтобы их не мучили. А степь наша, оживилась вдруг Галина, и глаза ее сверкнули детским восторгом. То зеленая, то сизая, то червоная. Волны шелковые стелются, а вдали марево играет. То святой Петро овцы гонит. Эх, легко так да просторно. Вот как будто купаешься в ней и не накупаешься. Годи, уж ты мне про степь и не говори, раздражилась даже Арыся. Ну просто ненавижу. И на что тут смотреть? Ну, куда оком не кинешь, ничего. Ну, хоть бы тебя замаячил какой бес. Зелено-зелено, да и только. А зимою-то, думаю, пропала б. Бей меня, сила Божья, коли б не пропала. Вот у нас дело другое. Кругом гай, дубравы, левады, хутора, а вдали горы, а под ними Днепр течет. Синий-синий, да широкий. Не то что ваша саксаганка. Ха, вся в кушеру да в лататте. Орисю, не лай моей степи и моей речки. Не гудь их, заговорила огорченным голосом Галина. И личико ее приняло трогательное выражение. Я так их люблю. Может быть, там и у тебя добре, а по мне... Так я лучшего б, как здесь, и не хотела. Но так бы, значит, и просидела б тут почерицей весь век. Ну, бог с тобой, насупилась Галина, опустив полные слез глаза. Ну, не сердись, моя ягодка, обняла ее горячо Арыся. Я ведь обидеть тебя не хотела, а так занудилась здесь, стосковалась за своими. Ну, стосковалась, понимаешь? Так мне и досадно. Может, оттого и степь твоя надоскучила, рассмеялась она и начала трясти за плечо Галину. Ну, скажи по правде, ну разве тебя не тянет поехать куда, свет Божий увидеть, музыку послушать, с порубками поиграть, пожартовать? А как же меня может тянуть, коли я никогда того и не видела? Ответила просто Галина. Как так? Изумилась в свою очередь Арыся. А так? Дед редко ездит по ту сторону за Днепр и меня с собой не берет. Ну что ж он, сам закопался, да и тебя от людей прячет? А того его верно и прозвали Сычом. Нет, не от того. Дед говорил, что он и ночью мог высмотреть ворога добре. А сначала дед был звонарем. Значит, ты остаешься одна и не боишься? Вот об. На тот час к нам приезжает кто-нибудь из казаков, сичи.